Майору всегда нравилось у Агнии дома. Не то, чтобы он частенько к ней захаживал, но когда все же доводилось, он чувствовал покой и умиротворение. Удивительно, как женщина, у которой так мало свободного времени, все же успевает поддерживать относительный порядок и уют в своем жилище. Агнии каким-то образом удалось сделать из типично холостяцкой квартиры Олега Шилова место, куда приятно приходить и оставаться, пока не прогонят. Вот и теперь он с удовольствием переступил порог дома Агнии. Она приняла его, как всегда, радушно, накормив борщом и вегетарианскими пиратами. «А где Шилов?» — поинтересовался майор, утолив первый голод. «Конечно, следовало задать этот вопрос раньше, но уж больно аппетитные запахи доносились из кухни». «На работе», — вздохнула Агния. «Сегодня выходной у нас обоих, мы уже столько планов настроили. Но вы же знаете, Артем Иванович, что с нашим главным ничего планировать наперед невозможно. Вот он затеял внеочередное совещание, и Олегу пришлось тащиться туда, представляете? Это часа на три, никак не меньше». «Сочувствую», — прогундел майор, снова набивая рот пирогом и с наслаждением орудуя челюстями. «Но с другой стороны, это и к лучшему». «Почему?» — удивилась Агния. И Карпухин рассказал ей все, что удалось выяснить на данный момент. «Я нутром чую. Ответ где-то очень близко. Еще чуть-чуть, и я нащупаю этого подонка». Они немного помолчали. «Значит, вы пришли к выводу, что члены «Начни сначала» знают кого-то, кто...» «Это звучит совершенно невероятно». «Сам знаю», — буркнул Карпухин. «Но по-другому, понимаете ли, не складывается. Думаю, пора брать за жабры эту тетку, руководительницу всей кодлы». «Альбину? Но она вовсе не показалась мне опасной, Артем Иванович. Просто несчастная женщина, потерявшая ребенка. Нет, не могу поверить, что Альбина в этом замешана». «А я вот полагаю, — упрямо возразил майор, — что рыба всегда гниет с головы, Агния Кирилловна. Не может эта Альбина не знать, что делается у нее под самым носом». Агния недоверчиво покачала головой, и от майора этот жест не укрылся. «Хотите? Я скажу, кто убийца?» — спросил он. Женщина насторожилась и выжидательно посмотрела на него. «Есть один кадр по кличке Немезида», — продолжал он. «Кто бы она или он ни был, это самый агрессивный человек на форуме организации Альбины. Он такое пишет». «Да», — задумчиво кивнула Агния. «Я помню этот ник. Немесис. Похоже, он здорово зол на всю систему. Такой человек вполне способен на убийство. Хотя... вам ли не знать, Артем Иванович, что говорить и делать? Отнюдь не одно и то же». Майор неохотно кивнул головой. «А разве нельзя отследить компьютер, с которого эта Немезида выходит на форум? Думаете, я этого не сделал?» Карпухин выглядел оскорбленным. «Ну, и каков результат?» «Да никаков, представьте себе. Выход в интернет под этим именем производился каждый раз с разных компьютеров, стоящих в различных интернет-клубах. В одном Немезиде не откажешь, она явно не дура. В «Начни сначала» по меньшей мере 94 активных члена. Это не считая тех, кто пользуется форумом, не регистрируясь и не вступая в клуб. Любой из них может оказаться Немезидой. На самом деле, Агния, я пришел не за тем, чтобы рассказывать вам о своих провалах. Хотел поговорить об Андрее, честно говоря». «А что такое? Ему стало хуже?» «Что ж, она встревожена». Майор внимательно изучал лицо сотрудницы Андрея, пытаясь найти подтверждение или опровержение своим догадкам. Будучи отличным психологом, Карпухин, тем не менее, так и не смог разгадать истинную природу отношений этих двоих. Постоянно ругаясь, Агния и Андрей отлично понимали друг друга. Карпухин знал, что Лицкевичус с подозрением относится к женщинам. Не ко всем, конечно, но к красивым — да. А Агния еще и достаточно умна, чтобы привлечь внимание такого человека, как ее босс. Кроме того, она настоящая авантюристка, любит ощущение опасности, хоть и старательно это отрицает. У майора создалось впечатление, что Агния все время пытается что-то доказать именно Андрею, ни Леониду, ни Павлу или ему, Карпухину. «Да нет», — покачал головой майор в ответ на ее реплику. «Не сказал бы, что хуже. Меня беспокоит его моральное состояние». «Думаете, он переживает из-за операции?» — осторожно спросила Агния. «Ну, конечно, какая же я дура!» В глазах женщины майор прочитал смятение, жалость и еще что-то, чему не смог подобрать подходящего названия. «Наверное, надо его как-то подбодрить, что ли?» — продолжала Агния, словно разговаривая сама с собой. «Ну да, мы приходим к нему в больницу, говорим о работе, требуем от него решения проблем, рекомендаций, а он думает о предстоящей операции, и у него, вероятно, руки опускаются. Завтра же пойду». «Он уже дома, Агния», — прервал ее Карпухин. «Решил, что ему нет никакой нужды дожидаться отца Шилова в больнице». «А вот это он! Зря!» — воскликнула Агния. «Разве он не понимает, что игрушки закончились? Все очень и очень серьезно, Артем Иванович. Осколки начали движение, и совершенно невозможно предсказать, куда именно они направятся. Если перекроется одна из жизненно важных артерий, то может наступить мгновенная смерть. А если...» «Думаю, больше всего Андрей боится именно этого «если», — вздохнул майор. «Он говорил об этом?» «Еще чего. Как будто вы его не знаете, Агния. Но все написано у него на лице. Андрей боится, что может превратиться в овощ». «Отец Олега — профи», — возразила Агния. «Я знаю», — кивнул майор. «И Андрей знает. Однако это не мешает всем нам бояться. А уж Андрею-то...» Карпухин замолчал на полуслове. Он познакомился с Андреем задолго до того, как его узнали все остальные члены ОМР. Майору не понравилась идея стать координатором этой странной, как тогда казалось, организации, но он согласился, узнав, кто ее возглавляет. Поэтому Карпухин понимал, что работа и общение с коллегами являются самым главным в жизни Лицкевичуса. Он живет, пока может вести активную деятельность. «Я могу что-то сделать?» — спросила Агния. «Чем помочь?» «Боюсь, никто тут не поможет. Просто я подумал, что пока его не стоит беспокоить по поводу расследования. Я говорил с лечащим врачом, и он сказал, что сейчас для Андрея самое важное — полный покой. Разумеется, он не попытается оперировать в таком состоянии, не позволит врачебная этика и собственная совесть. ОМР — другое дело. Тут он никого не подставит, а потому, наверное, решит плотно заняться этой работой. Мы не можем ему такого позволить, верно?» «Вы правы», — тут же согласилась Агния. «У Андрея Эдуардовича сейчас и своих проблем по горло. Вы поговорите с Викой. Пусть она в случае каких-либо новостей связывается непосредственно со мной. И все остальные пусть тоже делают то же самое. Идет? Я всех обзвоню. А если он сам? А если Андрей позвонит сам, то мы будем твердить, что пока нет никаких новых сведений. И еще. Если позвонит Толмачев... Я сама им займусь», — схватила на лету Агния.